Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Бедолага. Это иерархия в семье. Заниматься аурой и сажать цветы на балконе. Душевные беседы на Радио России Иваново. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте. У микрофона Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И сегодня мы хотели поговорить о йоге. Но не простой йоге, а о йоге голоса. Я думаю, будет красиво. Мы сейчас будем стараться, чтобы это было, во-первых, красиво. Во-вторых, у нас красивые гости, которых я сейчас обязательно представлю. И мы все будем делать красиво. Замечательное утро, замечательный день. Надо стараться. И вообще в жизни надо стараться, чтобы было все красиво. И у нас люди, которые стараются, чтобы было все красиво, и в том числе и голос. У нас гостей. В гостях вокальный коуч, психолог, выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных Екатерина Рейн и музыкант-аранжировщик Александр Гордиенко. Здравствуйте. Привет, привет. Напугали. На самом деле, такое у меня представление, как будто мне уже лет там много-много. Большой опыт, багаж где-то рядом. Иногда слушаю и думаю, что как-то это даже... Ну нет, вот об этом опыте мы сегодня и будем узнавать. Вот хотелось бы узнать вообще, что такое йога голоса и что она из себя представляет. Да, на самом деле с этим направлением я познакомилась, ну, сравнительно недавно, наверное, я переехала в Москву года 3 назад, и деятельность моя закрутилась немного по-другому, чем здесь на родине. Во-первых, мне приятно быть здесь, на своей земле, так сказать. Здесь я в основном работала с детьми все-таки, да, ну вот в таком объеме большом. Именно в Москве, в частных организациях, познакомилась с тем, что взрослые тоже, оказывается, помимо работы, ходят, как хобби у них это и вокал, и различные инструменты. И для меня открылся несколько новый мир. Я тогда еще была, ну, так сказать, все равно я и сейчас молода, вот, но опыт, он приходит со временем. И для меня был новый опыт, потому что с детьми как-то все понятнее. Вот, да, вот ребенка учишь азам от начала, да? Да. А взрослый должен, в принципе, уже понимать чего-то, да? Со взрослым всегда сложно. Они же думают, они уверены, я же в душе хорошо пою. Значит, и здесь я спою замечательно. Караоке. Да, да, да, караоке. Опять-таки. Да, но я познакомилась, во-первых, я поняла, что люди настолько разные, и вокал для многих это вообще разное понятие, для чего им он нужен, да? Во-первых, они не просто хотели там, ну, кто-то, да, в караоке петь. А у кого-то это такая нереализованная мечта детства, да, как многим раньше говорили, ой, не пой, ладно, там в хоре, ой, не надо, выходи. Угу. Вот, и встанешь них... сзади, причем разворачивайся спиной и иди. И микрофон ему подальше поставьте, да. В общем, у них в голове оказался такой блок, что голос их совершенно некрасивый, и так как психология, видно, и психологические знания стали активно развиваться, люди решили, что их не проработано. Вот эта мечта, она им в чем-то мешает, всё, наверное. Все из детства. Да, мне да, в да. детстве сказали. И они приходили, как бы сначала говорили, да я для себя, ну вот мне надо там дикцию, да, ведь вокал это не только голос, произношение. А это артикуляция активная, да, это полезно и ораторам, и продавцам, и всем, кто общается много. Это и голос, это и эмоции, то есть актерское мастерство, то есть эмоциональное освобождение. И поэтому взрослые люди иногда, когда начинали звучать, вдруг плакали на уроке. И, ну, для меня, как бы, так как я с детьми занималась, им дети это всё проще. Дети не плачут, дети серьезные вообще. С взрослыми, ну... Даже разные дети бывают, но в основном для меня было открытие. Я тогда поняла, что, наверное, как чисто преподавать вокал, здесь, наверное, это не совсем то, что нужно. То есть, скорее, люди приходят за какой-то психологической помощью. То есть, им нужно как-то это прорабатывать чуть глубже, чем просто говорить «тут пой». А у них еще барьер на том, что звучание голоса они не принимают. Им кажется, это страшно и вообще некрасиво. И тогда я поняла, что надо идти учиться на психолога, вообще изучать эту тему. Так, и как в итоге, как подойти к тому, чтобы научить человека полюбить свой голос? Это очень сложно. Это человек в зеркало не совсем любит себя смотреть, переодеть. Я просто про себя вот так вот говорю, да? А уж тем более слышать себя со стороны. И зная наших гостей, которые к нам на радио приходят очень часто, мы предлагаем одеть им наушники. Вот, послушать себя. Послушать себя, как они звучат в радиоприемнике. И от этого возникает сразу диссонанс у человека. Он говорит, нет, я сниму, я так не привык, мне как-то так неудобно. Так-то мы звучим у себя в черепной коробке внутри где-то тогда, а так-то мы звучим со стороны и себе идем в уши. Это вот совсем другое состояние, и со стороны очень тяжело вот это принимать. Вот как заставить человека полюбить свой голос? Как психолог. Да, вот ну, заставить нельзя, надо только это уже начать осознавать. И первое, что на самом деле полюбить, во-первых, смотреть на себя. Это, наверное, даже изначальная потребность, потому что мы работаем с голосом, и у нас стоит зеркало. То есть я обязательно говорю, смотрите, где вы поднимаете плечи, не поднимаете, как открывается, да, ваша артикуляция, то есть как работает язык. Многие вообще не понимают, что челюсть у них не открывается, да, например. И они говорят, открой челюсть, они продолжают так стоять, и челюсть у них не... Ну, как бы они смотрят на меня, но сделать как будто не подвластно им это. И... Подцвело. Да. Я на нервах. Конечно, то есть, и, ну, наверное, заставляем потихонечку даже домашние задания записывать на видео. Угу. Вот сейчас есть эта селфи-камера, так. И я говорю, ставите перед собой и записывайте, потом смотрите. Это для человека полный стресс. Мы конечно. Сегодня это домашнее задание в конце эфира обязательно да. напомним нашим радиослушателям. Я думаю, девушки специально переодеваются, выбирают фон. Так, масочку там фоне... накидывают в телефоне. Да, посимпатичнее, на фоне занавесок или на фоне дивана. Ладно, может быть так. Подождите, у меня тут полка, надо умные книги поставить там. Не только умные книги, знаете ли, ставят, как мы теперь знаем, не только девочки, но и мальчики. И мальчики? Чтобы на фоне стоял бюст одного композитора, например, кожаное кресло из другой комнаты. И обязательно фарфоровая посуда. Да, да, да. Побогаче. Да, побогаче. Я сижу такой, как Шаляпин. И тапочки на ногах. И тапочки на ногах. Ну, неважно. Значит, первое – это, возвращаясь к йоге голоса, первое – это полюбить на себя смотреть. Принимать, да, и понять, если человек, в принципе, уже пришел к этому, то, что ему нужно в этом развиваться, да, значит, уже как бы процесс осознания, он начался. Так как есть вот уровни становления личности, угу. да, по Карлу Роджерсу, да, психологу, их достаточно много, этих уровней. То есть человек приходит где-то на начальном уровне осознания, и постепенно он сам, только сам сможет перейти на другие уровни. Я могу только направить, поддержать и в этом. И дверь открыть. Главное, чтобы не выталкивало. Вот туда. Интересно то, что у людей-то слух у всех есть. Если они... То есть это все легенда, что медведь там и вся история вот эта. По лесу ходил. Что-то там шишки просто, собирал да. и кого-то наступил. Просто они не... Да, медведь на ухо наступил. Я вообще как вижу рекламу с этим лозунгом, я думаю, ну все, завязывайте, ребята, уже это не актуально, конечно. Дело в том, что в детстве, если мы развиваемся активно, и дома у нас свободная атмосфера, нам дают петь, танцевать, дети же, они выражаются свободно. Во взрослом у них не встает этого вопроса. То есть вот это развитие через искусство, через вокал, танец, актерское мастерство, оно помогает в дальнейшем просто себя чувствовать любой профессии свободно на самом деле. Именно когда дети, например, дома любили тишину, говорили как-то тихо, аккуратно, вообще громко говорить было не принято в семье, например, да. И такие дети вырастают, и они вот им тяжело взрослому человеку уже проявить там свою эмоцию. Угу. То есть он думает там, вроде бы надо, ну, как бы сказать «нет», а он боится. А вдруг дедушка спит? Да, да, да. Мама отругает. Разбужу. То есть вот эти эмоции, очень, на самом деле, это все глубоко для взрослого человека психологически. И почему-то танцевать, на самом деле, взрослому легче. То есть вот как-то через движение освободиться, ну, как-то он проще идет. Но через голос это какая-то полная трансформация. Я вижу, что люди просто... У них это такой страх. Во-первых, зажим вот этот идет шейный. Сейчас у всех, в принципе, шейные зажимы. Мы сидим много, мало двигаемся. Вот это вот телефонное, да? И откуда йога голоса пошла? От того, что мы стали... Ну, я стала понимать, что мое занятие просто начинается с расслабления. То есть с упражнений на проработку мышц, постепенную, да, активацию тела, дыхание. То есть человек приходит, во-первых, с работы весь в сумасшествии московском, да, нервный. И ему надо успокоиться, потому что голос, он не любит напряжение. Если напряжено вот здесь, то, соответственно, мы свободно, но не можем звучать. Екатерина сейчас связки пытается вот показать горло и все остальное. Да, да. Вот мы на радио просто, нам надо частично еще рассказывать. Представляете, да, включите представление. Вот, и дыхание перенести в живот. Кто-то быстро стартует, да, он начинает, о, новое, все, принимаю. А потом через время, когда нужно в это опять вот точку в одну бить, потому что мышечная память, она встает не так быстро. Угу. То есть Я раньше тоже играла в училище на баяне и на втором инструменте. Уже забыла все, как выпустилась сразу же. Не буду извить, я просто видно ли из-за тоже баяна. Про... Видно ли из-за баяна было чего? Я... А ты про это? Я хотела сказать, потом взяли скрипку, да, и хотели как-то раздвинуть. Соединить. Вот так вот. Не любила я этот инструмент, хотя педагог мой говорил, что у меня есть к этому талант определенный. Вот. Но мне было тяжело, и я зажалась. У нас была нагрузка на фортепиано, и баян это, ну, надо постоянно тягать вот это все. И у меня плечевая зона вот от этих ремней, она просто зажалась. Но я же раньше не особо это понимала. То есть это сказалось на руках. Когда я стала играть, у меня зажим пошел в руки. Угу. И потом, когда я пела, я же, ну, иногда раз, и видно, сжимаю на каком-то уровне руку. Но я не понимала, пока не стала на видео это наблюдать. То есть видео, если мы сами не научимся на себя смотреть, вряд ли мы достигнем чего-то. То есть надо прежде всего не педагог и наставник на самом деле, а мы сами себе педагоги. Я всегда стараюсь своим ученикам сразу говорить. То есть, ну, я могу вам на точечки указать, но дальше это ваша работа. То есть, как вы будете к себе с игрой относиться и с юмором. То есть, это только с юмором взрослому человеку. Там петь, расслабляться, дышать. Мальчишки приходят, там, технари зачастую, или нейрофизиологи. Я им говорю, отключите свое нейро, пожалуйста, потому что голова она мешает иногда. Вот. То есть надо расслабляться и в ребенка превратиться, правда. То есть у нас упражнение на «тррррр», да, не все, не каждый может это сделать. У всех так, скромность. Работаем. Мы можем. Это уже уровень тоже эмоциональной свободы в этом тоже есть, да. И, конечно, дыхание. Главное, в автобусе, наверное, так не делать. Водителю на ухо. И он остановился, заметь, да. Это другая моторика. Стойте, кони. Работает все по-другому. Это про эмоциональное расслабление. Да, ну, начнем мы с того, что мы начнем с дыхания, конечно. Дыхание диафрагмальное, дыхание брюшное. Сейчас еще биофонику открыли. Я вам хочу сказать, наука не стоит на месте. Я каждый раз обучаюсь. То есть каждый год. Мы слова новые узнали. То есть не грудью и животом дышим, а еще чем? Я вас пытаюсь. Главное, чтобы не ушами. Вот биофоника, я думаю, где-то там, наверное. Да, на самом деле... Брюшной остается, да, вот этот, вот как бы актеры говорят, из пупка звук как бы идет, да, из низа. Но в биофонике открыли, что у нас есть тазовые мышцы, например, и там тоже они диафрагмальные. Если мы дышим, в принципе, если мы вдыхаем живот, то у нас и нижняя часть живота, она также активируется. Поэтому все это на самом деле индивидуально. Не так сразу, что человек вот приходит и за один урок что-то понимает. Конечно, для него это, ну, такой процесс долгий. И начинаем мы всегда с дыхания, то есть переносим зачастую, люди все равно дышат ключицами, те, кто не занимается, да, правильно. То есть переносим ниже дыхание. По сути дела, мы ставим руки под ребра изначально, нащупываем вот эту нижнюю часть, именно где диафрагма проходит, да, она проходит, это весь пояс под ребрами, то есть межреберное такое, да, состояние, и мы за счет вдоха расширяем всю полость, и спина дышит, потому что диафрагма – это не мышца, которая маленькая впереди, она, в принципе, это пояс такой мышцы. И мы, вдыхая, расширяем весь наш пояс. По сути дела, это правильное дыхание, и дыхание очень полезное для здоровья. Если кто йогой занимается, вот перейдем к йоге, то в йоге такое же дыхание, да, оно из живота, брюшное дыхание, и разрабатывается дыхание там специальным комплексом пранаяма. То есть это через нос, одну ноздрю мы закрываем, вдыхаем глубоко, начинать нужно обязательно... Ну, на счетов 3-5 нельзя много брать воздуха, насыщаться сразу. Голова кружится. Кружится. Да. И поэтому 3-5 мы вдыхаем одним, да, одной пазухой, так сказать, в живот. Обязательно плечи свободны. Вот очень важно понимать, что почему-то многие даже не осознают, что у них на дыхание поднимаются плечи. В принципе, дыхание это естественное, как в жизни. Только чуть глубже, то есть чуть объемней. Мы задерживаем его и через вторую выдыхаем. И так делаем пару раз одной, потом меняем ноздри, да? Так, давайте еще раз попробуем. С самого начала, да, вот прям с самого начала. Исходное положение тела. Значит, с самого начала нос прочистить надо было. Сейчас мы его и прочистим, так что не переживайте. То есть надо стоять, сидеть как лучше? Можно сидеть, можно в позе лотоса. Мы даже на ковриках делаем первые упражнения. Да, это расслабляет человека, потому что он, когда мы стоим, мы такие сразу победители. Да, и плечевая зона у нас сразу же хочет активироваться. Да. Поэтому я не всегда советую стоять. Вот, иногда мы садимся, либо ложимся. Да, лежа тоже можно. Лежа можно. Да, дыхание зато очень хорошо чувствуется, что живот идет вперед. Книжечку на живот и поехали, да, активировать. Можно машинку, она съезжать будет. Да. Карусиками, да. Вот. А так можно сидя, в позе лотоса отлично. У всех сразу состояние, как будто они дома, просто сели, как им нравится, удобно, и нет никакой стрессовой ситуации. То есть исходное положение может быть совершенно разным. Кому-то удобнее лечь, кому-то сесть в позу лотоса, кому-то просто сесть на стульчик. Стоя все-таки такая немного гневная поза получается. Наверное, лучше избегать ее. Я понимаю, что да, что стоя, мы делаем некоторые упражнения, потом, конечно же, и стоя, потому что все равно и петь надо это все делать стоя, но поначалу, чтобы человек себя более комфортно ощущал, я даю свободу, то есть мы выбираем, как человеку комфортно. Иногда заставляю уже лечь, если понимаю, что плечи все равно активно работают. Да, да. И человек ложится, и лежа сложно. Поначалу это очень дико сложно, потому что вообще непонятно, как вдыхать активно. Вот, поэтому можно сидя начать, расслабиться, даже можно вообще к спинке прислониться, да, полностью расслабить плечевую зону. И лучше всего положить руку, например, можно одну положить под ребра, прям вот под ребра пальцем. Чтобы понимать, где они у вас. Да. То есть обхват получается из спины, большой палец большой на спине, да. А указательный под ребрами. Под ребрами, да, отлично. И можно одну руку вообще положить низ живота, чтобы посмотреть, что вся брюшная полость, она активна. И когда мы вдыхаем глубоко, лучше носом вдыхать, да? Носом глубоко вдыхаем. Мы должны почувствовать, как будто мы вот в шарик надуваем воздух, и он раздувается. Только живот раздувается. Только живот, да. И задержать это дыхание. И потом медленно-медленно выдыхать. На... Да, например, планомерно. В принципе, это можно всем пробовать дома, самостоятельно разрабатывать с утра. Очень хорошо активирует. Под музыку это делаем или как? А, кому как нравится. А музыка расслабляет, да. Можно включить, кстати, мантру. Давайте включим мантру. У нас сегодня в гостях Александр, он не зря пришел со своей мантрой. Вот, и сейчас мы будем еще параллельно звучать. То мы представили, а человек молчит-молчит, а мы его пригласили, чтобы он нам немножко поиграл. Вам тоже придется попеть. Вы да, согласны. Мы знаем уже, как дышать, руки да, в стороны. Живот, как шарик, должен надуваться. Ноздрю одну, и вторую выдыхаем. Так. А теперь вот еще секрет. То есть мы когда вдохнули, мы сейчас будем с вами звучать, мы должны это дыхание задержать. То есть вот мы вдохнули, задержали, например. Все, представьте, вы под водой, вам нельзя ничего делать. И вот в этом наполненном состоянии давайте просто позвучим на любой высоте, которая вам нравится. Да, можно там, Саша, отлично. Прям еще вот можно вот расслабить всю челюстную, да, еще вдох, выдохли, вдох. Да, я вот вижу, у кого плечи поднимаются. Меня. Потому что народные танцы, вот, это беда. У нас есть проект «Философия творчества», и там вот хореографы учились дышать. То есть моя коллега, она говорит, а у нас забитые плечи у всех танцоров. Да. Только из-за того, что нас никогда не учили дышать, и мы дышали вот так. И у нас просто зажим такой, то есть плечи надутые, вот это вот состояние. Так что танцорам вообще всем... Танцоры, они дышат грудной клеткой. Даже не грудью, а вот где-то сверху. И очень у многих танцоров даже небольшая шишка. Вот да, есть. Да, да, да. Мы расслабились полностью. Просто набираем вниз дыхание. Да, задержали. И можно сделать через такой хам, хам, хам. Да, где удобно. Хам, хам. И подержать. Хам. Вибрация в голове должна такая быть. Хам. Дорогие слушатели, у вас не фонит, на самом деле мы пытаемся... С утра пораньше мы успокаиваем нервы. Объяснить, как йога голоса начинает работать, да. Да, расслабление челюсти, обязательное. Ну, у русских вообще, у нас народ такой, фонетика жесткая, поэтому мы челюсти, тоже для нас отдельное расслабление челюсти. Тут, конечно, приходится своих коллег американских вспоминать в технике вокала, потому что у них фонетика более расслабленная, открытая, да, мышцы гортани и так далее. Язык постоянно между зубами, да, у них. Да, и поэтому у них звучание более свободное и резонаторное, да. То есть они... Все в носу, все резонирует, там домохозяйка любая поет свободно. Вот. То есть много вот таких на сравнении мы приходим к тому, что приходится над чем работать, чтобы звучать свободно. У кого-то, кстати, это есть от природы, но не будем забывать, что все, конечно, по-разному. Так, вот после дыхания носом и диафрагмы живота... Мне хочется, чтобы радиослушатели вместе с нами попробовали вот... Помычать. Помычать, да, и с музыкой. Давайте. Тоже. Вот прям с музычкой, красиво, может, с фончиком. А, можно. Какой-нибудь. Можно внизу пока, да? Мы раздвигаем ребрышки, делаем вдох носом. Можно, смотрите, губы сомкнуть, а челюсть разомкнуть. То есть как бы сделать такой шпагат изо рта. Рот открыт, рыбка. Но закрыты губы. Рыбка такая. Шпагат изо рта такой. Делаем вдох носом. Можно внизу. Долго-долго, да. Сачкуем. Да, надо долго, прям долго погружаться. Сейчас. Да, и присоединяйтесь. Дыхание закончилось, опять набираем и поем. И опять поем. Вообще неспешная вещь такая, да? То есть мы полностью расслабляемся, да, пока не доходим до полного расслабления, да? Мы чим в своем темпе, в своей нотке удобной. И дышим животом. Дышим, да. Закончилось дыхание, опять забираем, закрепляем и начинаем медленно также звучать. То есть стараемся это постепенно привести к себя долгому выдоху, спокойному. То есть в идеале 30-40 секунд минимально, да, мы должны на одном дыхании держаться. С мычанием, причем с усилением звука, получается, да? Вот усложнение истории. Для меня открыли небольшой секрет. Оказывается, я занимаюсь йогой. Я просто вот это упражнение делаю с младшим сыном, и мы кто кого перемычит. И я теперь понимаю, что я делаю пользу ребенку там. Я его, оказывается, развиваю с этой степени. Чем это полезно? Вот именно это упражнение, когда мы дышим животом и мычим вот так... на выдохе. Значит, дыхание надо запомнить, что это вообще в жизни мы должны, в принципе, так дышать, потому что мы рождаемся с правильным дыханием, с диафрагмальным. Мы лежим ребёночком, животиком. Вот, потом всякие ситуации, мы встаем, у нас напряжение возникает, мы переносим дыхание. Поэтому возвратить тут дыхание, оно очень полезное. Кстати, разработка вот по биофонике очень оригинальна. Когда они начали дышать еще и тазовыми мышцами, многие от астмы излечились. Ну, вот это научно доказано, это очень интересно, насколько здоровье может вообще эмоциональное даже восстановиться. Эмоционально, да, соглашусь. Да, да. А мычание, мы когда мычим, у нас возникают резонаторы. Причем во всем теле. Вот это к вопросу, почему мы слышим свой голос по-другому, как, не как в записи. Мы же когда с вами звучим, мы слышим свои внутренние резонаторы. Мы слышим себя глубже. А когда мы слышим записи, эти частоты уже так вовне-то не доходят. И получается, что вот этот диссонанс, мне казалось, я так говорю, а тут какой-то голос писклявый, господи. Да, это мы все, кстати, мы все это проходим, мы вокалисты. И только когда мы начинаем писаться в студиях, на видео себя смотреть, мы наконец-то сами уже думаем, так, а я вот так хочу, и начинаем над этим работать. Поэтому, ну, привыкать надо, полюбить, слушать себя, смотреть на себя. Не только так. Давайте еще одно упражнение разучим. Давайте. Мычать понравилось очень. Да? Ну, кстати, вот моторная лодка – очень эффективное упражнение, но тут именно работа дыхания важна, вот именно на «тррр», да? Когда мы делаем такую волну. Да, например, такая спокойная волна. Надо вдохнуть, выдохнуть. Вдох такой же, он будет у вас животом. Всегда. Я вас научила дышать, как надо в пене дышать, в принципе. Вдох, закрепление И дальше у нас сопротивление живота. То есть не то, что мы начинаем и сразу выдыхаем, а мы как бы передней стенкой живота упираемся вперед, да? Угу. Вот у меня живот, он в одном положении. То есть я не выдыхаю сразу. Попробуйте. Ой, 3-4. Я забарахлила. Саша, конечно, идеально все работает, но... А у него руки не на талии. А он расслабил их. Тебе тоже можно уже, да, подышать ниже. Главное, смотри, ты набираешь воздух и закрепи живот. Вот почувствуй, что он у тебя вот в напряжении, как будто пресс качаешь. Вот это сложнее. Да, я приехала. Это интонация уже, да? То есть губы расслаблены максимально. То есть мы как бы... У нас верх тела, он вообще вот такой очень пластичный, как будто падает. Вот мы как такие мягкие люди должны существовать. А все напряжение, оно вот именно в животе. В животе, да. А это на похудение как-то влияет? Я, ой, я думаю, да. Мышцы живота там напрягаться. Я прямо уверена, здесь и мимические морщины расслабляются идеально. Кстати, да, вот на моторной лодке однозначно губы подкачиваются, так что всем рекомендую. Всем полезно. Девушки, внимание. Не уехал. Надо тренироваться. Тренироваться, это сложно. Да, можно подключать руку. То есть, чтобы мышцы были свободны, да, она вас немножко из головы вынет, и вы будете более свободны. Следить за ней и поднимать звук, или опускать его. Да, давайте попробуем вот моторную лодку, чтобы у нас радиослушатели, все, кто к нам присоединяется. Да, мы занимаемся йогой голоса сейчас, для того, чтобы с утра всех расслабить, настроить на нужный лад и научить дышать правильно. Вот да, еще раз включим музыкальный фон. Александр нам поможет отвлечься, а мы побрункаем. Снова вдыхаем животом. Да? Да. Не снова, а всегда. Всегда, всегда. Дышим животом. Да, всегда. Живот – это шарик. Прямо глубоко, вот надо носиком, как будто вы аромат какой-то вдыхаете. Почувствуйте это. Вдох закрепили и делаем. Да, вот у Саши. Йога, прямо он расслабился, я вижу уже такой. Ну-ка еще раз, Александр. Мне кажется, вы просто на спад, а там была и волна, то есть. Волна, это помогает интонации тоже подниматься, опускаться. То есть мы. Вот прямо вот в шепот уйти, да, то есть полное погружение. Представить тело как сосуд, и такой мы снизу, да, достаем что-то, проливаем. То есть включить ассоциацию полную, представлять там свет какой-то, да, успокоить себя. Это очень важно. А еще у нас есть мантра. Вот мы недавно проводили такой тренинг, и там собрались все вообще не поющие люди. Угу. И хореографы тоже. И они так сначала боялись. Хореографы все не поющие. Отдельная тема. Они поющие, да, но они никогда раньше как бы этим не пользовались. И мне было... Я вообще люблю такие эксперименты проводить, когда люди никогда не занимались. То есть это, во-первых, мне тоже дает понять, как вообще это работает на самом деле. Да, все-таки люди уже с какой-то свободой эмоциональной, все с ними понятно. Они как бы как обезьянки все ловят. И было интересно, Саша тоже присутствовал на этом, да, вот слышал. Вообще, в принципе, грязных нот-то и не было. Mm-hmm. То есть они настолько вот... я пела, они повторяли, да, вот мантра — это повторение многократное, да, определенных слов, и каждая мантра, она означает, ну, свою энергию несет. Для творческой реализации, там, для поднятия энергии, да, вот... Никакую религиозную подтекстину тут мы не... Нет! Не в коем случае. Тут нет, конечно, мантра... Просто нашим радиослушателям, чтобы объяснить, что такое мантра, да. Здесь это именно мантра, как я использую, как вокальное такое... Упражнение. Как вокальное упражнение. В песне русский язык сложноватый для начинающих, потому что буквы жесткие, не все могут сразу расслабиться на русском языке. И вот именно что-то такое, да, восточное, как вот сейчас многие это в йоге используют, да, это очень во-первых, расслабляет, во-вторых, люди в какой-то погружаются, вот они не понимают смысла, да, с самого начала, но они как-то вот именно входят в состояние расслабленности, то есть их ничего не напрягает, что-то непонятно, они повторяют, я их не заставляю по одному петь ни в коем случае, да, то есть такой формат. Мы учим слова, то есть есть Ади Шакти, например, я пою, это мантра очень интересная, женской, правда, силы, но и творческого начала любого, да, то есть слова, как бы, которые взывают к изначальной творческой силе, то есть поднимают энергию нашу. Вот. Не знаю, как это действует, я это пою просто с удовольствием. Ну, у нас вот есть еще эфирного времени, и мы сейчас попоем с большим удовольствием. Да, слова такие, давайте выучим их. Я буду произносить первую, пропевать, и вы на слух то, что слышите, просто повторяете. Угу. Желательно повторять так же, как бы вокально, со всей отдушиной. Товарищи радиослушатели, вот мы сейчас все вместе, не то, что вот мы с Мариной Кирьяновой здесь вдвоем будем повторять, и с Александром, наверное, он тоже к нам присоединится, но и с вами вместе мы сейчас... призываем сделать такую... У нас йога голоса, мы сейчас переходим к мантре, то есть сейчас мы с вами, те, кто не поют, практически запоют. Если вы стесняетесь, закройте дверь к вашим родным и близким, пускай вас не слышат. Нет, пусть родные и близкие тоже присоединяются. Или присоединяются тоже к радиоприемнику, или в машине. Начинаем просто петь, да. Да, давайте попробуем сразу слова, если какие-то непонятные, просто повторять все, что услышали, пока не делаем акцент на смысле. Ади Шакти. Теперь вы. Ади Шакти. Ади Шакти. Ади Шакти. Намо, намо. Намо, намо. Намо, намо. Намо, намо. Сераби Шакти. Сераби Шакти. Сераби Шакти. Сераби Шакти. Намо, намо. Намо, намо. Притам Хагвати. Там хагвати, при там хагвати, при там хагмати. Ты специально сейчас тихо запел, да? Намо, намо, намо, намо. Что? Кундалини Мати Шакти. Кундалини Мати Шакти. Кундалини Мати Шакти. Кундалини Мати Шакти. Намо, намо. Доброе утро. Намо, намо. Да, вот ты, с выдохом таким, да? Намо, намо. Намо, намо. А мне тут надо. Ой, лёли, лёли, лёли, лёли. Ади Шакти. Ади Шакти. Да, вот прям тихо-тихо-тихо, внутрь вдох. Ади Шакти. Ади Шакти. Да, еще раз вдох. Ади Шакти. Ади-шакти. Это была йога для голоса, дорогие радиослушатели. Мантра. Да, сейчас еще раз пояснить, что мы тут просто не с утра. Не просто так с утра, да, пораньше. Вот, а распеваемся. Мы с йогой. То есть это упражнение, которое, как утверждает Екатерина Рейн, помогает воспринимать свой голос таким, как он есть, во-первых. Во-вторых, научит вас не стесняться. Вы должны были петь, мы вот не стеснялись. Да, да, почему, кстати, мантра? Это не то, что вот упражнение. Дело в том, что в мантре много повторений, и людям изначально легко по кругу повторять эти фразы, то есть запомнить, им не надо учить что-то специально, да, они слушают и постепенно начинают повторять за фразой, потому что в мантре всегда повторение одной и той же фразы идет минимум два раза, да, то есть, а вообще мантра это 108 раз повторение, чтобы у нее значение. Главное, чтобы мы никого не вызвали. Да. Нет. Вызвали дыхание в животе. А вот ощущение, да, мы сегодня утром проделали несколько упражнений, учились дышать животом, моторная лодка, не у всех это получилось, и попели мантры. Ощущение, я вам скажу, камень, бух, упал. Как-то легче дышится. Да, вот. И это... настроение лучше. И утро хорошее. Я очень рада. Это самое важное. Екатерина, сколько нужно вот времени уделять этой йоге в день? Когда? И когда лучше утром голос будить, как говорят многие, надо разбудить свой голос, чтобы все было. Или к вечеру его спать укладывать. Ну, как вот лучше? Да на самом деле, когда у человека ресурсное его как бы вот время, да, биологическое. То есть я, например, утром люблю и йогой заниматься, и... даже разогревать что-то голос утром можно. Говорят, там проснулся, 2 часа нельзя петь. Но на самом деле, наоборот, низкие частоты, да, пробуждение именно голоса не, утром, оно даже благоприятнее, потому что у нас голос еще спит, и как раз низа, они более, да, продуктивные, так сказать. Поэтому помычать, как раз делать моторную лодку, даже, мне кажется, утром самое-самое важное, чтобы низкие резонаторы тоже хорошо прозвучались. Кому-то удобнее вечером прийти с работы и успокоить себя, чтобы спать лечь. Ну, каждый выбирает свое время. Биологически нужно. Завершение нашего эфира. Екатерина, вы в какой квартире живете? Панельный дом? Нам повезло, что у нас с одной только стороны есть соседи, с другой как бы коридор. Поэтому мы обычно закрываем все двери и поем там, где нет. А то можно слова мантры переделать. Доброе утро, соседи. И вам доброе утро. Люди сверху. Доброе утро, соседи, страна. Доброе утро, Ивановская область. Сегодня у нас в гостях Екатерина Рейн, вокальный коуч, психолог и выпускник Российской академии музыки имени Гнесиных, и Александр Гордиенко, музыкант и аранжировщик, вот человек, который нам сейчас создавал музыкальное настроение. Еще раз, что нужно, чтобы человек полюбил свой голос, полюбил себя и вообще просто-напросто начал говорить по-другому? Я бы посоветовала, да, или просто вызывала людей к тому, что нужно... вообще любить себя, начать с этого и начать принимать свою изюминку, индивидуальность. Вот мы каждый с вами, да, настолько разные, вообще. То есть у нас разные тембры. И стремиться к идеалу какому-то — это бессмысленно, потому что даже на своей практике мы изначально всегда ищем кумиров таких, и ой, у нас подражаем не так, им, да, мы подражаем. У нас не так, и мы сразу вот как-то себя в стороночку. А на самом деле в индивидуальности голоса самая изюминка, потому что нас узнают по этому тембру, да? Если у нас узнаваемый голос какой-то вот такой фишечкой, то говорят, о, это она, и это же так здорово, то есть ты узнаваем, ты уникален. Вот эту природу уникальности, мне кажется, нужно просто вот понять, принять и работать именно над ней, да? Не то, что переделать себя, а именно найти свои сильные и слабые стороны, и усилять сильные, и проработать какие-то свои слабости, потому что мы состоим всегда из двух, и сильных, и слабых сторон. То есть совершенствованию нет предела, и возраст, и время, все в ваших руках. Да. Да, совершенно верно. Я вот еще раз благодарю наших гостей за вот этот замечательный рассказ, за этот замечательный эфир. Еще раз напомню, что у нас в гостях были Александр Гордиенко и Екатерина Рейн. Спасибо, что пришли, спасибо, что нам так утром рассказали, подробно объяснили, как нужно дышать, и говорить и звучать. Вам спасибо тоже, да. Вот и Александр у нас зазвучал. Совсем другими красками. Я еще раз напомню, что эфир для вас провели и подготовили Марина Кирьянова. И Александр Павлов. И звучит звучите, звучите для себя, наслаждайтесь своим голосом, пускай вашим голосом наслаждаются все окружающие. Вот так, хорошего дня. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново. До новых встреч!